Глава 27. Небольшое уютное помещение напоминало одновременно и кабинет, и библиотеку. Книжные шкафы, широкий письменный стол, заваленный тетрадями и свитками, два кресла перед горящим камином, толстый ковер на полу. И даже я удивленно моргнула. Окно с не до конца задернутыми плотными занавесями. «Имитация», — спокойно пояснил алхимик при моем появлении, поднявшись из-за стола. «Картинка показывает по заказу. Сейчас, например, там вид с площадки западной башни». «О!» Я самовольно подошла к окну и выглянула наружу. Пылавшие всеми оттенками красного и золотого горы были бесконечно прекрасны. Мне вспомнился вчерашний полет. Ах, с каким бы удовольствием я бы поднялась сейчас в небо к первым искоркам звезд. «Очень красиво!» Вырвалось у меня, и вдруг, оказавшийся рядом, Вингейт кивнул. «Великолепнее закатной короны только корона рассветная». «Ректор тоже так говорил», — вспомнила я. Алхимик пожал плечами. «Потому что это правда. Тебе понравилось летать?» Я покосилась на него и, непонятно от чего смутившись, призналась. «Да». Вингейт по-доброму улыбнулся, однако промолчал. И пока горы пылали холодным огнем, мы стояли у окна и любовались феерией красок. Но вот закатный пожар догорел, и алхимик первым нарушил тишину. «Идем к камину? Могу предложить лавандовый отвар, чтобы лучше спалось». «Слушайте». Я повернулась к нему. «А вы, в принципе, умеете разговаривать без шпилек?» Вингейт ответил мне взглядом оскорбленной невинности. «Вообще-то я предложила чистого сердца». «Ну да, ну да», — скептически пробормотала я и ответила непосредственно на предложение. «Спасибо. Обойдусь без отвара. Давайте сразу начнем с ответов на вопросы. А то мне еще в комнате сегодня прибирать». Алхимик сострил укоризненную мину. «И кто теперь отпускает шпильки? Ладно, ладно, это я риторически. Прошу». И он радушно указал на кресло. Мы чинно расселись, и я, дождавшись благодушного «спрашивай», задала первый вопрос. «Что означают масти драконов?» «Созвучность магическим потоком мира, то есть...» Вингейтс был преподавателем, а потому не мог не расшифровать очередную непонятную фразу. «Способность черпать из них энергию. Хуже всего это получается у черных драконов. Лучше всего у белых». Я задумчиво свела брови на переносице. «Выходит, я одна из самых сильных, магинь вашего мира?» «Потенциально», — поправил алхимик. «Ведь зачерпнутое нужно уметь использовать». «Так, мне захотелось достать тетрадь из лежавшей рядом с креслом сумки и начать конспектировать. А почему ментор Орлова говорила о смене масти к концу года? Разве это не на всю жизнь?» «К счастью, для рожденных черными и красными нет. Если научиться идеально работать с тем, что имеешь, цвет меняется, и тебе становится доступно гораздо больше». «Хм, почему же тогда Алик так психует при намеке на собственную...» Я проглотила ущербность, однако собеседник понял, что имелось в виду. «Потому что у него никак не выходит продвинуться дальше». Вингейтс устремил взгляд на огонь. «Причем, насколько я знаю, он и вправду старался. До определенного момента. А потом просто забросил все. Мол, не выходит, и горгульи с ним». «Однако комплекс неполноценности все равно остался», — резюмировала я. «И не то чтобы мне стало жаль принца, но определенное понимание появилось. А вы знаете, почему он застрял на своем уровне?» Алхимик развел руками. «Как по мне, ему просто попадались не те учителя. Но это частное мнение, и я попрошу его не разглашать». «Без проблем», — серьезно кивнула я. «А теперь следующий вопрос. Что такое отдача, которую раздает дух Академии. Так это же совсем просто. Кажется, Вингейтса разочаровала моя недогадливость. Расплата соразменная нанесенному вреду. Например, за проникновение в твою комнату и неудачную попытку использовать чесоточный порошок виновник мог неплотно запереть у себя окно, которое ветер распахнул, сдул со стола, скажем, готовый доклад, и унес листы в горы. А вот удачная попытка могла закончиться несчастным случаем с телесной травмой. Не особенно серьезной, но вполне, возможно, ощутимой для самолюбия. Поэтому-то мы и твердим вам, студентам, клятва на посвящение дается не просто так. И ее важно соблюдать. Да уж. Мне вспомнилась мгновенная карма нашего мира. И что, дух всегда-всегда отвечает отдачей? Всегда, кивнул алхимик. И я весьма рассчитываю, что хотя бы теперь ты прислушаешься к моим неоднократным просьбам насчет Алика. То есть он будет хамить? Немедленно окрысилась я. А мне молчать в тряпочку? Вингейтс закатил глаза. Нет, просто не разжигать конфликт, и уж тем более не переходить от слов к делу. На слова дух еще может не обратить внимания, но за поступки отдача неизбежна. Передо мной ярко встала сцена в предбаннике пиршественного зала, и я окончательно разозлилась. Слушайте, а почему бы вам не провести разъяснительную беседу именно с Аликом? В конце концов, я к нему первой еще ни разу не лезла. «А почему ты думаешь, будто такой беседы не было?» — парировал алхимик. «Более того, принц уже получил отдачи. Правда, слегка. И оттого предпочел списать ее на случайность. Стерх, пожалуйста». Он и впрямь просил. «Подумай о себе. За годы учебы и преподавания я такого насмотрелся. 10 вечеров не хватит для рассказа. И меньше всего хочу, чтобы ты поняла, что такое отдача на собственном опыте». И хотя я по-прежнему кипятилась, последние слова удержали меня от продолжения спора. Вингейтс был искренен, но и лгать в ответ мне не хотелось. «Хорошо», — наконец сказала я. «Я вас поняла. Буду иметь в виду». Вингейтс тихонько вздохнул. «Спасибо и на том. У тебя еще остались вопросы? Эликсир бодрости скоро перестанет действовать, и тебе в этот момент лучше быть в своей комнате. Идеально, если в постели». И как назло, именно в этот момент мне страшно захотелось зевнуть. Тем не менее, я устояла и из чистого упрямства ответила. Вопросы остались, в частности, об Алике. Почему он дерзит преподавателям, и это сходит ему с рук? Если вы здесь так декларируете равенство студентов. «Ты о преподавательнице астрологии», — догадался алхимик. «Видишь ли, она королевская родственница, весьма дальняя, однако при дворе пожила. И, похоже, переменить отношение к принцу пока выше ее сил. Так что дело не в Алике и не в двойных стандартах, а в ней самой». «Допустим», — неохотно приняла я ответ. «А теперь расскажите, что такое...» Здесь зевота все-таки меня одолела, и я едва успела прикрыть рот ладошкой. «Иди-ка ты спать, Стерх», — мягко заметил Вингейтс, вставая с кресла. «Лучше завтра еще раз встретимся вечером и поговорим». «Я в порядке». Очередной зевок вынудил меня прерваться на середине слова. «Ладно, давайте завтра». «После ужина». «После ужина», — подтвердил алхимик и протянул мне руку, чтобы помочь выбраться из кресла, которое вдруг стало таким уютным, а тело мое таким тяжелым, что... «Спасибо за разговор». Я кое-как выцарапала себя из манящей мягкости велюрового сиденья. Сделала шаг к двери, но вовремя вспомнила про сумку. «Держи». Вингейтс успел подать ее первым. «Проводить тебя? А то уснешь еще где-нибудь в коридоре». «Не беспокойтесь». Я взвалила показавшуюся ужасно тяжелой сумку на плечо и со скомканным «доброй ночи» вышла из комнаты. Похоже, эликсир бодрости заканчивал действовать так же стремительно, как и начинал. и вместо того, чтобы на третьем этаже свернуть в свое зимнее крыло, я, плохо соображая сонными мозгами, повернула в осеннее. А пока сообразила, что где-то здесь явно подвох, успела пройти его почти до конца. Вот же блин! Я силой потерла слипавшиеся глаза. Развернулась, чтобы возвращаться, и внезапно услышала за спиной насмешливо. «Ничего себе! Кто здесь у нас гуляет после отбоя, оказывается?» «Отбоя еще не было», — на автомате отбила я, поворачиваясь к так неудачно встретившемуся Алику. «Но спасибо, что напомнил. Доброй ночи». Однако не успела сделать и шага, как нахал крепко поймал меня за предплечье. «Да погоди ты, здесь все равно комнаты пустуют. Почему бы нам не поболтать на сон грядущий?» «Алик!» Я впервые назвала его по имени, и прозвучало это однозначно предупреждающе. «Тебе рассказывали про отдачу от духа Академии?» «Сказочные байки», — фыркнул принц в ответ, «в которые верят только совсем уж полные идиоты». «Да?» — притворно удивилась я. «А мне казалось, полные идиоты, наоборот, не верят в сказочные байки». А потом валяется в лазарете, отхватив от духа по максимуму. Так что советую тебе. И тут действие эликсира закончилось. Я еще успела подумать, что Вингейтс не зря советовал мне быть в этот момент в постели. И мгновенно, словно выключателем щелкнули, провалилась в темноту глубокого сна. Так что советую тебе. Узнать продолжение Алику было не суждено. У дерзкой простолюдинки вдруг закатились глаза, и она ватной куклой осела на пол. Точнее, осела бы, не успей Алик ее подхватить. «Эй, что с тобой?» В первое мгновение он не просто растерялся, но и, стыдно признать, испугался. Торопливо уложил бесчувственную девушку на пол и, бережно поддерживая ее голову, нашел на нежной шее пульсирующую жилку. Биение которой было ровным, четким, но странно замедленным. Как будто... «Ты что, спишь?» Алик легонько похлопал девушку по щекам, подул ей в нос. Никакой реакции. Только спокойное дыхание, спящей беспробудным сном. «И что же мне с тобой теперь делать?» Он не успел договорить, как к нему в голову пришла некая блестящая мысль. Алик многозначительно ухмыльнулся и, подхватив девушку на руки, понес ее в свою комнату.